Появился директор со свитой, всем участливо руки пожал. На бетонке дождями промытой бедный авиатехник лежал. А на бетонке дождями промытой бедный авиатехник лежал. Будто спал после дальнего рейса под крылом самолета в тенеке. Но на это, браток, не надейся, не заснул он с отверткой в руке. Но на это, браток, не надейся, не заснул он с отверткой в руке. Знать, бедняга упал со стремянки, оступился да вниз головой. На любой самолетной стоянке вам расскажут про случай такой. На любой самолетной стоянке вам расскажут про случай такой. Что мы скажем жене и детишкам? Не в полете кормилец погиб. Вопреки романтическим книжкам, вот жестокой судьбины изгиб. Вопреки романтическим книжкам, вот жестокой судьбины изгиб. Подошла, наконец, санитарка, врач поставил у ног чемодан, наклонился над телом и гаркнул, чтоб вас всех, да он попросту пьян. Где-то чиркал локаторный вектор в тишине, что давило невмочь. И с досадою плюнул директор, матюкнулся и двинулся прочь. С досадою плюнул директор, матюкнулся и двинулся прочь.